Сейчас слухай, не пойму, что ты говоришь. Радио Пранк ФМ вас беспокоит. Мне нахуй не нужно. Пранк ФМ вместе с тобой. Понял? Так не звони. Лучше Эхо Москвы или Пранк ФМ? Ну не звони ты, ебаный брось. Ты мне хуйню еще попался, понимаешь? Мне нахуй не нужен. Мне пранк, не ты, блядь, мне с твоими родителями. А Эхо Москвы?